Глава 11. С балкона шестого этажа отеля «Арафи» Флоренция предстала театральной декорацией. Спектакль закончился. Смолкли аплодисменты, вручены пышные букеты, откланялись загримированные актеры, вернулись на свои крючки-номерки в гардеробе. Разошлись и рабочие. Но прожекторы и софиты не погашены, реквизит не разобран, рампа горит ярким огнем. Больше того, по сцене шатаются праздные зеваки. Они мусорят, лапают все руками, фотографируются, короче, используют город не по назначению. Лера поднесла к лицу бокал с кьянти. Вино, должно быть, в шутку, пахло раскаянием. Но раскаиваться Лера ни в чем не собиралась. Да, они только что занимались любовью. Именно так занимались. Два гибких, знакомых друг другу тела. Мужчина и женщина. Хотя ощущение новизны притупилось и появилась привычка, но в ней еще не скопилось ни шелухи уступок, ни осадка примирений. Их влекло и тянуло друг к другу с равной, не признающей преграды условности силой. Во Флоренции их первая любовь получилась немногословной, легкой и приятной. Лера улыбалась и называла друга Николасом. При чем здесь раскаяние? Лера пригубила вина, и ей опять захотелось Николашу. Он был рядом, и она потерлась об него плечом. «Напоминаю, что ты хотела рассказать о Флоренции». Николаша вздохнул и начал было говорить, как устал экскурсовод, но тут же увлекся сам, и речь его сделалась нарядной и гладкой. «В душном сундуке истории, — говорил он, — словно слежавшиеся одежды, плотно прилегая друг к другу, втиснуты эпохи. Самое дно сундука устилает пыль от истлевших за 5000 воловьих шкур, составлявших одежду людей бронзового века». Николаша сделал паузу, чтобы пригубить рубинового тосканского вина. Глоток получился полновесным, гулким и наполнил душу кружевной фантазией. «Интересно, а ему каким показался запах?» – подумала Лера, но спрашивать не стала, потому что Коля продолжал. «Совсем не занимают места нитки от туник древней, но моложавой Греции и пропотевших в дальних походах плащей римских легионеров. Сверху их придавили тяжеленные, провонявшие псиной кафтаны и негнущиеся дубленные кожи глухого средневековья. Тебе интересно?» – оснулся Коля. Мечтательно глядя на крыши, развалившиеся на солнце Флоренции, Лера теснее приникла к нему и сказала короткое «да». Коля опять заговорил. А над ними, этими кожами и кафтанами, небрежно брошенные, расшитые лиловыми галунами и атласными лентами, пышные камзолы эпохи Высокого Возрождения. Их немного, но они великолепны. Так вот, Флоренция – это завалявшаяся в кармане камзола Казимо Медичи, огромная, яркая и неповторимая жемчужина. «Как интересно!» – Лера потерла щекой о плечо. «А кто он, этот Казимо? Основатель города?» «Нет, Флоренция была и до него». Но совсем не такой. Какой? Великолепный. Флоренция при Медичи стала городом, где гениальность оказалась обыденным явлением. Здесь в одно время, чуть ли не задевая друг друга плащами, жили и творили выдающиеся люди. Несколько десятков редкостных талантов. Разносторонний Леонардо, пронзительный Никколо Макиавелли, глобальный Брунеллески, дальнобойный Америго Веспуччи и рукастый Микеланджело. Здесь изящно чудил Челлини и неистовствовал Савонаролла. Красиво, слов нет. Лера посмотрела на город, а на Леру в ответ взирало время. Да уж чего-чего, а времени во Флоренции было навалом. Здесь время торчало из всех щелей и дверей, смотрело с фасадов и колоколен, стучало каблуками по мостовым и вращало флюгера. Время, казалось, никогда не покидало этого города. Оно топорщилось церквями и вытягивалась мостами. Как на полароидных снимках, время замирало в неожиданных позах на полотнах Сандро Боттичелли, Герландайо, Филиппа Липпи и Монтенье. Словно каменный альбом семейных фотографий стоял на набережной Арно помпезный музей Уффици. Время застывало в камне под резцами скульпторов, кистями художников и перьями поэтов. Оно толпилось на площадях, торговалось на рынках, отсчитывало дукаты в кассах банков, и стояла, затаив дыхание, перед божественными фресками. Время нежилось под пальцами беспечного Бенвенута и затыкало уши от речей несносного Джероламо. «Да», — продолжал Коля, — «этот город повидал всякое. Красот здесь хоть отбавляй, но не так уж все здесь невинно. 300 лет, запустив широким потоком Ренессанс, правила городом славное семейство Медичи. Основатель, банкир, хитрец и прагматик Казимус-старший считал, что деньги, хоть и великая вещь, но обладают одним неприемлемым свойством – текучестью. Никто не станет утомлять себя размышлениями о том, много это или мало 500 тысяч флоринов 15 века, и стоит или нет уважать за такую сумму папашу Медичи. Медичи утвердили себя в истории, сделав ставку и на деньги, и на искусство. Казимо-старший, его сын Пьеро Подагрик и внук Леонардо Великолепный правили Флоренцией, возводя храмы и устанавливая памятники, нанося фрески и устраняя соперников. Они окружали себя гениями, не стесняясь открыто заявлять об этом. Но они не переплачивали за талант, чтобы творцы не расслаблялись и не прекращали созидать. Самые выдающиеся люди того времени вынуждены были работать как проклятые, как невольники под кнутом надсмотрщика. А Медичи давали деньги в рост или в долг, как это кому нравится. Давали королям и папам на войну и на мир, на роскошь и на латание дыр в бюджете. Давали Франции и Англии, давали Ватикану, давали и соседям. И сами становились королями, вернее королевами. Получали титулы герцогов и великих герцогов. Выбивались в римские папы и попадали в рядовые пьяницы. Их именами называли спутники Юпитера и Палаццо. Умирали Медичи и в младенчестве, и от малярии, редко в бою, но часто на чужбине. Умерли все, и все до единого похоронены в фамильной усыпальнице во Флоренции. «Вон она», – протянул руку Николаш, – «отсюда ее хорошо видно». Лера любовалась городом, неповторимым и цельным. «И что же, здесь никогда не воевали? Ты имеешь в виду, не бомбили ли? Не взрывали зданий? Не вели современных боевых действий с пожарами и так далее?» «Нет, такое здесь случалось редко. Во Флоренции всегда воевали иначе. Разумеется, убивали людей. Как без этого? Частенько убивали. Даже в церквах случалось. Но про уличные бои я не слышал. Методы здесь совсем другие». «Какие?» – скинула брови Лера. Коля продолжал размеренно, словно вел урок. Флоренция, как я уже говорил, почти не подвергалась разорению захватчиками. Ей удавалось сохранить свою красоту нетронутой. Но это совсем не значит, что она не воевала. Но здесь правили интрига, хитрость и обман. Игра ума, изощренное коварство, дальновидный расчет, здоровый цинизм, знание человеческих пороков – вот силы, на которые опиралась Флоренция, ведя свои войны. Но основным оружием в ее арсенале было слово. Точное, продуманное, своевременно произнесенное и подкрепленное, разумеется, известным числом золотых флоринов. Здесь всегда знали толк в интриге, ценили ее и даже наслаждались ее. Столкновения Медичи и Питти редко происходили явно и прямо, а чаще, незаметно для посторонних глаз, но не менее болезненно и разрушительно, чем при открытой схватке. Драки, выстрелы, беготня и суета – совсем не в стиле этого города. Все это говорил Николаша, глядя, как наваливался на реку четырехэтажный мост Понте-Векио. «Если мы, — продолжал Николаша, — затеем что-то подобное, то окружающие с осуждением поморщатся, как бы говоря, какая бескусица, разве здесь так можно, фи, а как же нам поступить? Здесь надо действовать по-местному, так, чтобы ты как будто и ни при чем. Пусть наши противники сожрут друг друга сами». «Как? Как же они сожрут? Они же даже не знакомы», – недоверчиво спросила Лера. «Ничего, познакомятся. Мы их познакомим. Так познакомим. Надолго. То есть мы с тобой затеем заговор, заставим остальных действующих лиц поступить так, как надо и выгодно нам». «Каких действующих лиц?» – спросила Лера, непонимающе. «Демарша, Камшицкого с кучером и еще кое-кого. Потом увидишь». «А они захотят?» – теперь Лера смотрела в глаза Николаша. «Надо, чтоб захотели. Мы на них воздействуем». «Чем это мы на них воздействуем?» «Мы применим метод заклинания». «Метод чего?» «Заклинания. Не слыхала разве? Не читала?» Николаш то ли шутил, то ли говорил серьезно. «Нет, я слышала, что в Индии есть такие люди, заклинатели змей. Они играют в дудочку, а кобры им танцуют». «Ну, и мы так же будем делать, только не в Индии и без дудочки». «И как именно?» «Пока не знаю точно, как именно, но знаю, где именно». «И где мы их будем заклинать?» «Сегодня за ужином в ресторане, когда все соберутся». Николаша взглянул на часы и продолжил. «Некоторые, кстати, уже там». Тут его телефон зазвонил.